о железной дороге в Ста, в проклятом доме под Волгой, в доме, который проклятие помещиков перенес и на меня, в жаре и делах, поистине чертовщинных. Живу я Робинзоном, сплю без простыней, ем сырые яйца и молоко, без варева, хожу полуголый. Кругом меня дичь, срам, мерзость. Ближайшее село от нас — 16 верст. На подобрывом идет великий водный путь. И я часто толкуюсь теми, кто бичевой идет по Волге. Таких очень много. Каждый день проходит добрая десятка-два дощаников. Часто около нас отдыхают и варят уху. Так вот, дней 5 тому назад тащил бичевой мужик свою жену, привязанную к дощаннику. Он мне сообщил, что в его жену вселилось 3 черта, один под сердце, другой в становую жилу, третий под мышку. В верстах в 100 от нас есть замечательный знахарь, который чертей может изгонять. Так вот он к нему и везет жену. Вчера он возвращался обратно, в ляме шла уже его жена, а он бодрствовал на дощаннике, сообщил, что черти изгнаны. Люди, с которыми я живу, это 2 лесника с женами и детьми. Один из них построил себе избу из краденого леса, который он же призван охранять, и обставил ее обломками мебели из усадьбы. Но это не главное, а главное то, что прежде чем вселиться в избу, он пускал туда черную кошку и петуха, а под печку клал краюху хлеба с солью для домового, а жена его, голая, оббегала дом, чтобы отворотить глаз. У него заболел бычок, заслезились глаза. Ветеринар не так уж далеко, в Вязовых. Но он позвал местного знахаря. Этот знахарь, мужик, арендатор пчельника, приходил раза 2 ко мне поговорить, и я не полагал, что он колдун, мужик как мужик, только чуть похитрее, грамотен и болтает что-то про Коперника. Так знахарь бычка осмотрел, нашептал что-то, снял какую-то пленку с глаз у бычка, посыпал солью, и бычок ослеп. Тогда Катяша, жена Егора, достала змеиной выползины, высушила, истолкла в порошок, и этой змеиной выползиной лечит бычка, посыпает ему ослепшие уже глаза. Жену второго лесника зовут Маряшей. Сначала я ее звал Машей. Она сказала мне: «И что эти, как вы зовете меня?» «Меня зовут Маряшей». Детей у нее 3, лет ей 23. Моей жизни она завидует до слюней. И все с маслом, и молока сколько душа желат. Детям своим молока она не дает, продает мне. Мне противно, но я знаю, если я не буду брать у нее, то умру с голоду, ибо вечно так голодать, как они, не умею. А она молоко оставит на масло и творог и все равно продаст. Маряша ни разу не была в городе, в своем уездном городе, в 30 верстах. У нее в живых 3 детей, которые ходят голыми. Еще 2 померли. Ей 23, и у нее уже женская какая-то болезнь, про которую охотно рассказывает всем ее муж Кузя. И ни одного ребенка не принимала у нее даже знахарка-баба. Сама родила, сама резала пуповину, сама мыла за собою кровь, отсылая мужа на этот случай в лес. Дикарство, ужас, черт знает, что такое. Ко мне отношение такое. Вчера приходил немец из-за Волги, предложил масло. Я спросил, почем?